Глава 13. Навык «Слуга номер вопрос». Уникальный навык, доступный в 12 экземплярах. После вашей смерти вновь появится шанс на появление книги с этим навыком. Позволяет призывать слугу-помощника. Всего существует 12 слуг. Каждый уникален, обладает своим характером и способностями. Лишь изучив книгу, вы узнаете, какой слуга вам достанется. Внимание! Слуги под следующими номерами уже призваны. 1, 7, 8. «Ну ладно, тогда изучаю», — сказал сам себе мужчина, и книга растворилась, а система сообщила об успешном изучении навыка. Поздравляем! Вам достался 12-й слуга. Навык «Слуга номер вопрос» переименован в «Слуга номер 12». Стоило системе договорить, в пространстве появилась черная дыра, небольшая, но страшная. Она расширилась и показалось яйцо. Большое яйцо. В таком может поместиться собака, ну или ребенок 10 лет. Дыра выплюнула яйцо и закрылась. «И что мне с тобой делать? Яичницу? Боюсь, я столько не съем». Осмотрев яйцо со всех сторон, сказал мужчина. Но на этом моменте оно треснуло. Сначала слегка, потом сильнее, а еще через несколько мгновений из скорлупы высунулись два рога. «Неужели мощный зверь? Хоть это яйцо. Значит, дракон». «Господи, система! Космический макаронный монстр! Да кто угодно, пусть это будет драконом!» Взмолился мужчина, а потом показалось копыто. «Стоп! Копыто? Ну, бык тоже неплохо. Ну, если он размером с КамАЗ. А он в такое яйцо вряд ли поместится». Через минуту мучения скорлупа была разбита, и на свет появилось оно. Немного изогнутые острые рога, милые большие глаза, немного вытянутая мордочка, 4 копыта, длиннющий хвост и шерсть, много-много длинной белой шерсти. Мило зевнув, существо раскрыло глазки и осмотрелось. Увидев Сергея, оно резко подскочило и радостно потерлось мордочкой о его ногу, издав звук, похожий на мурлыканье. «Ну и что ты за покемон? От тебя хоть будет польза?» Смотря на белую милоту, спросил мужчина. Он, конечно, понимал, что внешность может быть обманчивой, и этот зверь может оказаться пострашнее любого дракона. Однако система оказалась слишком жестокой. Внимание! Вы призвали слугу номер 12. Слуга увеличивает вашу характеристику магия на 100%, манну на 200%, скорость восполнения манны на 300%. «Сука, да вы издеваетесь! Я ведь вашу мать не маг!» Сдерживаясь от гнева, прокричал мужчина. «Хозяин, вы не маг?» Ахнуло существо и в ужасе отошло. Голос у него был низкий, как у ребенка, при этом звучал сразу в голове. «Нет, не маг. Так что вот вопрос. Нахрена ты мне нужен? Может, проще из тебя сделать колбасу и попробовать вызвать другого слугу?» «Нет, пожалуйста, хозяин, я вам пригожусь, клянусь, пригожусь!» В панике ответил слуга, делая максимально милую мордочку. «Хорошо, что ты умеешь?» «Я могу колдовать, но пользуюсь стихиями своего владельца, а у вас ни одной!» Опустив голову, ответило существо. «А если я изучу магию огня, ты сможешь создать огненную стену?» «Если она будет второго уровня, то да». «Ну и на кой ты мне сдался? Не буду я тратить очки навыков на магию. Все же придется пустить тебя на колбасу». Хмуро посмотрев на паникующую мордашку существа, сказал жестокий мужчина. «Нет, умоляю, хозяин, я могу создавать боеприпасы!» Прокричал зверь, подпрыгнул к стене и коснулся лбом лука 3-го уровня, а через мгновение рядом появилась горочка стрел. «Неплохо. Что еще?» «Я могу передавать свою манну», — в панике ответило существо. «Сомнительная польза, ведь и есть энергоядра. сказал мужчина и перенес в комнату целую гору этого добра. От вида ядер существо сглотнуло, а изо рта полились слюни. Но быстро опомнилось. Человек был хмур, зол и прожигал слугу взглядом. «Я могу временно увеличиваться в размерах, и вы можете использовать меня как транспорт», — ответило плачущее существо. «Стать транспортом для него — это величайший позор, но становиться колбасой не хотелось». «У меня есть мотоцикл и кинжал. Зачем мне неудобный ты? Да и ты сможешь бежать со скоростью 2 или 3 сотни километров в час?» «Нет». «Умоляю, я вам точно пригожусь! Я, когда вырасту, стану еще полезнее, клянусь!» — прокричало ревущее животное. «И как ты вырастешь?» «Мне надо есть энергоядра, чтобы расти», — посмотрев в сторону горы ядер, сказала животное. «Мечтай, они денег стоят, и вряд ли тебе хватит 1 или 2. Я прав?» «Что же ты молчишь? Приказываю отвечать!» «Мне нужно 3000 ядер 2 уровня и 500 3 уровня. Тогда я эволюционирую». Если бы Энн увидела, как это милое существо плачет, у нее, наверное, остановилось бы сердце. Уж слишком оно было мило в этот момент. «Вот если ты сам убьешь мутанта, то так и быть. Можешь съесть его ядро». «Но я же не могу колдовать». «Я тоже. Но убиваю же», — рассмеявшись, сказал изверг. «Ладно, что ты еще умеешь?» «Я могу чувствовать сильные источники манны, но тут сплошной сильный источник манны. Господин, что это за место?» «Информацию надо еще заслужить. Так и быть, пока не пущу тебя на колбасу. Но это пока. Сейчас я тебя отправлю к рыжеволосой девушке. Будешь помогать ей в мастерской, но твоя основная задача – это создание боеприпасов. Понял?» «Да, господин». «Обращайся ко мне, босс». «Да, босс». «А теперь вали работать». Сергей махнул рукой, и животинка оказалась в мастерской. «Хм, а может и правда магию изучить? Сколько там у меня характеристик-то?» Одевшись в снаряжение 4 уровня, да и еще прицепив кулон мага, он открыл окно характеристик. Уровень 11. Опыт 4312 из 5120. 84%. Очки характеристик 4. Очки навыков 1. Очки выносливости ОВ 30 из 30. Очки магии ОМ 198 из 198. Характеристики. Сила 23-41, ловкость 25-43, выносливость 18-30, живучесть 19-37, магия 20-66. Навыки. Убежище, боевые рефлексы 2 уровень, гарантированная защита 1 уровень, стрелок 1 уровень, регенерация 3 уровень, слуга номер 12. 198 манны. Ого! А еще в 4 раза быстрее ее восстановление. Даже жалко, что я не маг. Уже 6 навыков. Надеюсь, у системы нет лимитов, иначе будет жопа. Рассуждал вслух мужчина, а потом снял с себя броню и продолжил изучение навыков. Остался один последний. Дитя солнца. Позволяет питаться солнечными лучами, поглощать их и... «Твою ж мать, от этого навыка толку, как от козла молока!» — промычал мужчина и отправил бесполезную книгу на склад. «Ладно, с этим разобрался. Теперь кому что дать? Пусть сами выбирают. Аннет, сообщи Соломону, Гаю и Готье, что им стоит освободиться от всех своих дел в ближайшую минуту». «Да, босс». Первым перед боссом предстал недоумевающий Соломон, и когда понял, где находится, настроение мигом подскочило до небес. «Выбирай». Босс указал рукой на стол, где лежала куча книг с уникальными навыками. Соломон внимательно прочитал описание каждого навыка и, к удивлению Сергея, предпочел «Трансформация в короля Волотов». «Я думал, ты выберешь дракона». «Ха, был такой соблазн, но гиганты больше подходят для сражения на поле боя. К тому же в обличии дракона я не смогу пользоваться рацией и устройствами». «Логично. Давай проверим, будет ли работать каменная кожа вместе с трансформацией», — сказал босс, и оба переместились на осколок с бункером. Точнее, сначала босс, потом Соломон. После активации трансформации начальник безопасности убежища вырос до 3,5 метров. Его тело покрупнело пропорционально. Руки, ноги, шея – все стало массивнее. Немного изменилось лицо, зубы заострились. Но в целом это был тот же Соломон, только на стероидах. Однако, конечно же, на втором уровне навыка все изменится. После полного превращения он активировал каменную кожу и стал еще выше и крупнее. Теперь он походил на каменную гору. «Выглядишь обалденно», – честно сказал Сергей и, достав телефон, сделал несколько фотографий. Каменный человек превратился в обычного и с удовольствием посмотрел на снимки. Как и все трансформации, это увеличивало характеристики. На первом уровне эффект был весьма средним. Плюс 20% силы, плюс 35% выносливости и плюс 80% к живучести. К примеру, та же трансформация в медведя давала на первом уровне плюс 20% силы и выносливости и 30% живучести. Великан, конечно, больше дает, но это уникальный навык, а то обычный. Сергей искренне считал, что навык давал слишком мало. Но есть важное «но», как в случае с орками или феями. Вряд ли фея с силой 50 справится с орком с силой 10. Даже не так. Вряд ли такая фея справится даже с молодым орком. 10 – это средний показатель для данной расы. Впрочем, как и очки манны и выносливости. Фея потратит всю свою выносливость, пробежав 10 километров. Орк – 1 или 2 очка, а человек – 4-5. Вернув Соломона на место, босс вызвал Гая, который уже изнервничался от ожидания. «Так, я даю тебе уникальный навык, но если мне покажется, что ты недостоин его, я отберу его обратно. Ты меня понял?» Грозно блефовал Сергей, ведь навык нельзя отобрать. Но кто его знает, Сергей постоянно творит невероятные вещи. Потому Гай поверил. В руке мужчины появилась книга, и он протянул ее волнующемуся парню. «Мастер Лука! И правда уникальная!» Гай чуть ли не плакал от счастья. Внимательно изучив описание навыка, он сразу же его освоил. «Осталось дождаться зелья сброса навыков, и будешь мастером лука 3-го уровня». «Босс, система пишет, что мастер лука поглотил навык лучник, и теперь он сразу 3-го уровня». «Вот оно как. Интересно. Говори, какие бонусы дает твой навык?» «Да, босс, сейчас». «Ох, он увеличивает ловкость в 2 раза, силу и выносливость наполовину. Мне доступны более сложные зачарования стрел, и на это тратится меньше манны». У босса не было слов. Слишком мощно. Он и сам бы не отказался от халявных характеристик. «Ладно, иди балуйся. И не мозоль мне глаза своей счастливой рожей». Вскоре появился Готье. Сергей уже знал, что даст ему. Если его теория верна, то новый навык сразу станет 3-го уровня. Говорит по-французски. «Босс», – пробормотал парень, пытаясь понять, куда его перенесли. Он еще никогда не был на осколке с бункером. А вдруг босс скинул ему книгу. Парень едва ее поймал. Слишком уж неожиданный был бросок. «Босс». Говорит по-английски. «Учи и активируй», — хмуро сказал мужчина, и парню стало не по себе. Однако стоило прочитать название навыка, как он чуть не расплакался. «Да, босс», — прокричал парень и, изучив навык, сразу активировал его. Тело парня практически мгновенно начало покрываться чешуей. Причем трансформации подверглась не только кожа, но даже одежда, которая будто влилась в плоть, образовав единую, чуть отливающую металлом поверхность. Руки и ноги его вытянулись, суставы увеличились, превратившись в грозное орудие боя. Пальцы ощерились когтями. Готье упал на четвереньки. Вслед за конечностями начало вытягиваться и туловище, изгибаясь, извиваясь и наливаясь мощью. Голова растянулась в стороны. Тяжелые челюстные кости и надбровные дуги взбухли, норовя прорвать кожу. По спине с треском прошла волна, и будто прямо из позвоночника, вздыбившись, вырвалось два мясистых нароста, которые после завершения основной трансформации принялись расти, словно почки, набрякающие листьями. И листья эти становились все больше и массивнее, пугая очертаниями, пока вдруг не прорвались, распахнувшись. Внутри наростов оказались кости, мышцы и шкура, которые, дрогнув, расправились в гигантские крылья. Готье еще 9-го уровня, потому навык трансформации был лишь 2-го, но даже так его тело превышало размером БМП, а размах крыльев составлял 8 метров или даже 9. «Ра!» – взревел дракон и, взмахнув крыльями, взлетел. Поначалу он двигался очень неуклюже и один раз даже упал. Но потом приноровился и даже сделал несколько сложных трюков в воздухе. «Дышать огнем можешь?» – прокричал Сергей, но тот не услышал. Тогда мужчина достал рупор и повторил, только предварительно набрав побольше воздуха в легкие. «Херня летающая, ты можешь дышать огнем или нет? Ау!» Готье услышал и задумался. Но зря это он сделал. Думать и летать одновременно у него еще не получалось. Чудом избежав падения, парень приземлился и превратился в человека. «Нет, босс, я не мочь дышать огонь». «Хм, а если так?» Мужчина достал книгу «Магия огня» и кинул парню. Тот сразу изучил магию и ответил. «Система говорит, что я могу трансформировать дракон в огненный дракон. Мой физический характеристик упадет, так книга «Навык дракон» вновь станет доступной для получения». «Ты еще думаешь, что ты предпочтешь? Поливать врагов огнем с небес или сражаться лицом к лицу с ордами зомби и мутантов?» «Огонь!» Сразу ответил парень. Так же думал и Сергей. Тактика «бей и беги» с приобретением огнедышащего дракона станет еще более эффективной. Парень активировал навык и, практически мгновенно трансформировавшись, превратился в дракона, но в другого. Чешуя его блестя на свету горела красным, кряжистые крылья подрагивали от волнения, открывая густо бордовые затемнения в местах сочленений. Этот дракон был не так массивен, зато более грациозен. Шея его гордо изгибалась, венчаясь красивой компактной головой, на которой, словно венец, топорщились 2 угрожающих рога. Хвост у этого ящера был длиннее, и чешуя на нем, переливаясь всеми оттенками алого, топорщилась, как иглы у взволнованного дикообраза. При этом крылья, несмотря на меньшие габариты дракона, тоже удлинились, что несколько компенсировалось тонкостью костей. От агрессивной яркости ящера в первое мгновение стало даже больно глазам, в то время как уши резал специфический скрежет когтей, скребущих камни, на которых топтался монстр. Дракон взлетел. Казалось, его скорость уменьшилась, но это было неважно, ведь тот с высоты 30 метров выпустил струю огня, способную уничтожить 1000 мертвецов и мутантов за секунду. Далее шли эксперименты со снаряжением. Парень оделся по самое не хочу, после чего выяснилось, что в бронекостюме все его кости становятся крупнее, чешуя прочнее, также снаряжение, усиливающее магию, влияет и на дракона. Бижутерия меняла рога, добавляя на них узор и изгибы. Кулон мага добавил новый рог на морде. Оружие дистанционного боя никакого влияния не оказало, впрочем, как и магическое. А вот оружие ближнего боя оказывало воздействие на когти, клыки и шипы. Ну, пожалуй, кроме лучевого меча. Отправив парня добивать 10-й уровень, Сергей вернулся в комнату сокровищ. «Значит, навыки можно комбинировать. Готье – это наглядный пример». Расставив перед собой по 1 экземпляру каждого навыка, мужчина начал подбирать комбинации для будущего теста. Во-первых, он хотел узнать, можно ли создать новый вид магии. Есть магия воды, есть мороза. Если их изучить, получится ли магия льда, а земля с огнем, вода с электричеством и многое другое. Далее он достал навыки, влияющие на физические характеристики. Их было много и почти все, по его мнению, бесполезны, потому он сосредоточился на могучих навыках. Так называли навык с приставкой «могучий». Могучая сила, ловкость, выносливость, живучесть. Однако стоило их положить рядом, как система ожила. Желаете объединить навыки «могучая сила», «могучая ловкость», «могучая выносливость» и «могучая живучесть» в редкий навык «могучее тело»? Три обычных и один редкий в один редкий не очень выгодно. Но давай попробуем. Объединить. Четыре книги засияли, а через мгновение обычные ранги слились с могучей живучестью. Книга редкого навыка. Кожаная обложка изменилась, как и узоры на ней, а сообщение от системы подтвердило формирование нового навыка. Книга редкого навыка «Могучее тело». Навык получен путем комбинации. Могучее тело повышает все базовые физические характеристики на 10% без внешних изменений носителя. Маловато, но зато без изменений. Не хотелось бы стать широким, словно орк. Так и быть, изучаю. Навык увеличивал лишь базовые характеристики, потому эффект был не сильно заметен. Плюс 2 к силе, плюс 2 к ловкости и по одному к выносливости и живучести. Книг хватало на еще 4 сборки, потому он не постеснялся и завершил их. Гаю, Готье, Соломону и одну про запас. Дальнейшие попытки скомбинировать навыки результата не принесли. Но Сергей на этом не остановился, переместил к себе пироманьяка и вручил ему магию земли. Оказалось, что две магии образовали симбиотический навык «Магия лавы». Проверив новую магию на полигоне, осколок с бункером, выяснили, что это очень маннозатратная магия, прям очень, но сила жара такова, что попав в лаву мутанта первого уровня, кто угодно превратится в прах за пару секунд, а то и раньше. Магию лавы нельзя развивать, потому что она появилась как зависимость земли от огня, и ее уровень равен огонь плюс земля, деленное на 2. 3 плюс 1 равно 2. После опытов с лавой Сергей вызвал Джо, мага ветра 11 уровня, того самого, что с пироманьяком на острове устроили цунами из огня. Соединив ветер с молнией, получили бурю. Воду с молнией ничего не получили, но маг воды смог заряжать свою магию электричеством, получая дополнительный эффект. Но все же симбиотическая магия была сплошным разочарованием. Да, она давала тактические преимущества, но неизменно оставалась в 2 раза слабее основной, ибо где взять дополнительные очки навыков? Зелье развития больше не попадалось, да и Сергей, скорее всего, сам их все употребит. Из полезных он приметил пар, соединив воду с огнем. В зависимости от пропорции вливаемой манны, можно создать как кипящую воду, так и пар. И первое, и второе отлично работает против разумных существ. Паром можно создать аналог дымовой завесы, а кипятком ошпарить врагов. Пока босс экспериментировал с навыками, Юбер собрал всех новых военных, включая и новеньких с Лиля и десяток фей. На большом экране шел длинный видеоролик. Там показывали город владыки с блуждающего острова и невероятного размера орду зомби. После минуты лицезрения жуткого зрелища пошла нарезка фрагментов сражений, и про финальную битву не забыли. «Теперь вы понимаете, с чем придется столкнуться в будущем?» Юбер говорил медленно, с паузами, потому как Регина переводила феям, а Соломон темнокожим. Настроение у людей мгновенно упало ниже плинтуса, но в основном у гражданских. Военные же с неподдельным интересом смотрели на сражение. Происходящее на экране было за гранью их фантазий. В их мире войн практически не случалось. «Это очень страшно и внушительно, но позвольте узнать, каковы были потери?» – спросил Агдамдур Сусин, бывший начальник безопасности бункера. «Около 30 мертвыми и тяжело ранеными. Про Тару ничего не могу сказать». «Значит, вы убили от 500 000 до 1 000 000 зомби и потеряли меньше 30 человек?» Агдамдур вновь задал вопрос, и лица людей прояснились. Самое главное, это они и упустили. Убежище же победило. «Именно. Широко улыбаясь, ответил старый вояка. Такого вопроса он и ждал. «Мы подожгли все леса, где прятались зомби, выманивали их и уничтожали, а когда заканчивались силы, попросту убегали. Под конец мы в центре острова, где располагалась разрушенная гора, устроили многослойную оборону, выманивая и истощая силы врага». Юбер показал слайды их обороны. Там были ежи, мобильные стальные стены, грузовики крепости и про паровой танк от Луи не забыл. «Но самое главное – это награды. Зачистив остров, мы получили возможность отсрочить гибель нашего родного мира, а в случае чего – создать новый. И это лишь малая часть наград. В пространственном океане все усилия вознаграждаются с лихвой. С нынешней силой мы бы легко справились и без Тару». С довольным выражением лица сказал вояка. Он добился нужного эффекта. Даже феи были удивлены. «А теперь я расскажу про сам пространственный океан. Знаем мы, к сожалению, немного, но большая часть информации получена от Тару, и ее надежность весьма высока», — сказал мужчина и переключил слайд на экране. Там был простой рисунок в виде куба с проекцией другого, более хрупкого куба. «Пространственный океан – это постоянно растущее пространство. Не спрашивайте, где оно находится, никто не знает. Его форма – куб, и он расширяется во все стороны. На данный момент нам известно 4 вида объектов, на которые можно наткнуться в океане. Первый – это осколки разбитых миров. Как правило, там много зомби, но изредка попадаются разумные существа, что выжили». Мужчина посмотрел на фей и темнокожих, и после небольшой паузы продолжил. «Далее идут ковчеги. Они управляются разумными существами. По сути, наше убежище – это тоже ковчег, с единственным отличием. Он связан с нашим родным миром. Если Земля погибнет, мы станем обычным ковчегом. Далее блуждающие острова. Их 2 вида. Первый – это что-то вроде гигантского осколка, населенного зомби, коими управляет владыка. Второй – это так называемый порт, захваченный осколок, что зафиксировал свои координаты и не движется. В отличие от осколка и ковчега, остров и порт нельзя присоединить. Всему виной этот кристалл». Юбер показал слайд с кристаллом. Изначально тот был черным. После первой попытки его очистить он стал частично белым, а после полной очистки обесцветился окончательно. «Этот кристалл является ядром управления островом. К сожалению, Тару мало знали, что об устройстве островов, потому большего мы не можем сказать. Как-то влияя на этот кристалл, остров и становится портом, но тот, как я понял, начинает ярко гореть в пространстве и привлекает как мертвых, так и неких демонов, чудищ, монстров. Кто это такие? К счастью, мы еще не знаем. Вопросы?» Вечер прошел невероятно спокойно. Силви похвасталась достижениями. Даже без использования монет мастерская в автоматическом режиме создала 170 тысяч различных боеприпасов. Сергей чуть не подавился крабовым мясом. Правда, большая часть боеприпасов была пулями, но не суть важна. Главное, что теперь им не нужна мастерская по восстановлению патронов и не придется тратить монеты на покупку боеприпасов в Лиле. Также мастерская сделала за день почти 50 бронекостюмов. На этот раз над ними трудились все 6 оружейников, а благодаря сборочному терминалу их скорость повысилась многократно. Также существенно уменьшилась цена – с 7500 до 3900 монет. К счастью, Лиль закупил достаточно много провизии – на 1 000 000, иначе эти бронекостюмы обанкротили бы убежище. Арианна отчиталась по феям. Она их приспособила к работе в поле. Они парили над разрыхленным полем и сажали семена. Сажать картошку для них оказалось слишком тяжело. С их ростом и весом картофель был для них слишком тяжел. Кому-то удалось накормить их картошкой и знатно подсадить на нее. Если раньше они говорили, мол, невкусно, гадость, то, попробовав жареную картошку, уже не могли без нее жить. Первый день вербовки в Лиле был завершен. По итогу набрали 178 специалистов и 230 новобранцев, плюс 668 членов их семей. Из 230 новобранцев лишь 20 имели боевой опыт, остальные – самый настоящий сброд. Соломону придется постараться, чтобы сделать из них что-то стоящее. Однако, раз они подписали контракт, придется стать настоящими воинами. Ведь каждый такой горе-солдат пришел в убежище с семьей, других не принимали. Зачем убежище неумехи без мотивации? Так они хотя бы ради родных будут стараться. Гай сильно расстроился. Хоть он и получил нереально крутой навык, но его брат получил еще более крутой. Какой мальчишка не мечтал стать настоящим драконом, парить в небесах и сжигать армии врагов? Может, мало кто о таком мечтал, но не Гай. Собрав всех счастливых обладателей крутых навыков, Сергей выдал им по навыку мощное тело. Малость, но приятное. «Кстати, девчата, у меня есть один бесполезный для солдат навык, так что отдаю его вам. Сами решите, кто его изучит», – зевая, сказал мужчина и ушел. Он вдоволь наелся и пошел домой, почитать перед сном. День был невероятно насыщенным и тяжелым. А пока он отдыхал, среди женщин начались суровые дебаты. Поначалу они не восприняли слова босса всерьез, но когда прочитали описание навыка... Правда, после непродолжительных дебатов навык решили уступить Алис, но... Вмешалась Рейн. Она тоже его хотела. Даже не так. Увидела в нем надежду на осуществление мечты, но... Так как девушка не системщик, то изучить навык не сможет. Потому это сделала Алис. Вы выбрали свою половину. Начинаю определение идеальной внешности. Внимание! У цели отсутствуют конкретные предпочтения. Определить идеальную внешность не представляется возможным. Несмотря на ответ системы, Алис не расстроилась. Она и так знала, что ее босс трудоголик, и женщины в его жизни далеко не на первом и не на втором местах.